Ветер неспешно сдувал в сторону пар, и тот рисовал в закатном небе причудливые узоры. Торо лежал на крыше Светланы, машины их отряда, и задумчиво смотрел на краснеющее небо. Он просидел в горячем источнике столько времени, что теперь его распарившемуся телу как раз не хватало мягкого ветерка. Кстати, чайка, маленькое тело которой обсохло раньше, уже успела перебраться внутрь Светланы. Фредерика, как обычно, куда-то испарилась, а Акари, должно быть, продолжала работать ступкой и пестиком внутри машины. «Верю, говоришь», — вдруг пробормотал Тору. Поначалу это был просто красивый поступок, но если сказать о нем вслух, он вдруг обретал подозрительные и фальшивые оттенки. Верить — значит не сомневаться, а сомневаться — значит оценивать варианты и оспаривать истинность. И поэтому, на каком основании ты веришь чайке? Когда он услышал этот вопрос, то невольно заметил, что никаких веских оснований у него действительно нет. Тору практически ничего не знал о чайке. По крайней мере, известные ему факты описывали лишь малую часть того, кем была эта девочка. И даже эти факты он в основном слышал из разговоров, из-за чего не мог называть их основаниями. Единственное, что хоть как-то оправдывало его, никаких противоречий пока не возникало. А значит, и ложными эти факты считать тоже нет никаких доводов. Трудно поверить, что чайка могла наврать Тору. Но это не давало повода думать, что чайке нет никакой нужды врать отряду Тору, ведь это ей ничем не поможет. Вполне возможно, чайка все же имела определенную выгоду, просто отряд Тору этого не замечал. А она, в свою очередь, не осознавала того, что обманывает их. Поскольку она потеряла часть своих воспоминаний, никто не мог сказать, о чем она думала и что планировала в утерянном фрагменте. Мысли шли нескончаемым потоком. Легко решить, что веришь и ни о чем не думать. Но сомнение – настоящее болото. Одно сомнение следует с другим и утягивает за собой все глубже и глубже. В тот день, когда Тору повстречал чайку, он впервые в своей жизни сразился в смертельной битве. Хоть всеми необходимыми для битв умениями он обладал уже давно, но в тот раз Тору впервые ощутил своей спиной дыхание приближающейся смерти и впервые сражался изо всех сил. Он не мог забыть то чувство удовлетворенности, которое испытал в тот момент. Он подумал, что благодаря этому сможет измениться. Именно то событие дало Тору шанс вырваться из своей протухшей жизни. В этом сомневаться не приходилось. Но если подумать, ничего не означало, что Тору должен безоговорочно верить чайке. Если бы ему повстречалась не чайка, а кто-нибудь еще, например, та же Акари, он наверняка ощутил бы аналогичную удовлетворенность. Ключом стала именно битва не на жизнь, а на смерть против Фейлы. А вовсе не то, что его напарницей была чайка. Возможно, Тору относился к чайке по-особому по той же самой причине, по которой только что вылупившиеся птенцы привязываются к первой птице, увиденной в своей жизни. Просто потому, что чайка находилась рядом с ним, когда он впервые прошел через настоящую битву. Если так, то его чувство – простое недоразумение. А кроме того, Акари. Чувства Акари отличались от его собственных. Она отправилась в путешествие не ради чайки, а ради Тору, отправившегося ради чайки. У нее не было причин относиться к чайке по-особому. Она просто следовала за своим бестолковым братом, потому что беспокоилась о нем. Если бы Тору лишился своей жизни из-за обмана чайки, он сам бы заслужил такую судьбу. Но если посмотреть на происходящее глазами Акари, то у нее вовсе не имелось никаких причин ставить на кон свою жизнь. Конечно, строго говоря, чайка являлась и ее клиентом тоже. Но Акари, в отличие от Тору, вполне сносно приспособилась к жизни в новую эпоху. В отличие от Тору, она могла выбрать в жизни другую стезю, а не оставаться диверсанткой, несмотря ни на что. Уж не получается ли так, что он заставляет Акари подыгрывать своим крайне нелогичным действиям? И стоило ему подумать об этом. «Ты с таким придыханием произнес мое имя?» Вдруг отозвалось лицо Акари, неожиданно появившееся над Тору. «Неужели внутри тебя что-то пробудилось? Хватит так подкрадываться ко мне!» Воскликнул Тору, вскакивая. Помимо обычной одежды, на неизвестно когда усевшейся на крыше Светланы Акари был белый фартук. Похоже, она сделала перерыв в своей работе, чтобы проведать Тору. «Каждый раз одно и то же!» Тору уже не в первый раз поражался тому, насколько незаметно умеет приближаться Акари. Более того, казалось, будто она постоянно выискивает какие-нибудь возможности шокировать его. Сам Тору совершенно не понимал, что такого интересного она в этом находит. «Ты так сильно хочешь, чтобы я помер от сердечного приступа?» «Глупости. С чего бы я стала задумывать нечто подобное?» Акари картинно покачала головой, пытаясь показать, насколько разочарована. Впрочем, лицо ее, как всегда, ничего не выражало. «Я уже давно решила, что ты умрешь во время полового акта», сказала Акари с нажимом, сжав кулаки. «Не решай за других, как им умирать!» закричал в ответ Тору. «И вообще, разве в таких случаях причина смерти не тот же самый приступ?» «Твоя стальная воля и неуемная либидо позволяют рассчитывать и на смерть от истощения». «Буду я еще на такое рассчитывать!» «Да кем же моя сестра меня считает?» Тору испустил протяжный вздох, а затем уселся на крышу напротив Акари. «Слушай, Акари». «Что такое, брат?» Голос Тору прозвучал так серьезно, что она недоуменно склонила голову. Задать нужный вопрос, глядя в глаза сестре, оказалось непросто. И Тору вновь посмотрел в закатное небо. «Почему ты отправилась со мной?» «О чем ты?» Как всегда равнодушно спросила Акари. «Чайка наняла меня, разве нет?» «Нет, так-то оно так, но...» «Ты ведь сам решил, что будешь работать на нее?» «В том-то и дело, что это мое решение. Тебе незачем делать то же самое?» Акари наклонила голову еще сильнее. Казалось, будто она совершенно не понимает слов Тору. «Я хочу сказать, что тебе незачем привязываться ко мне и путешествовать с Чайкой. Как заметила Фредерика, в этой ситуации много неясностей и опасностей». «Серьезно, к чему ты все это?» спросила Акари. У нее не дрогнули ни лицо, ни голос, ни единой эмоции. Вслед за этим она продолжила так, словно говорила нечто совершенно очевидное. «Я иду не за Чайкой, я иду за тобой, брат». «И все же...» «И если это опасная дорога, то я от тебя тем более не отстану». «Акари». «Я не выдержу, если мой брат умрет неизвестно где». Она неспешно покачала головой. Из-за неумения выражать эмоции даже друзья Акари часто неправильно понимали ее. Но тем не менее, Тору часто заступался за нее. Почему, он и сам не мог толком объяснить. Может, просто из-за того, что они были братом и сестрой. Пусть их семью и создали только из соображений удобства. «Если ты умрешь вдали от меня, я...» Акари тоже перевела взгляд в небо. «Не смогу сделать из тебя чучело». «Опять ты за старое!» Тору прищурился и недовольно посмотрел на свою сводную сестру. Вместе с этим он мысленно отругал себя за то, что невольно приготовился услышать от нее что-нибудь искреннее. «Может, по мне не видно, но я неумолимая девушка». «Во-первых, о себе так не говорят. Во-вторых, о людях так вообще не говорят». «Правда?» Акари вновь склонила голову. И тут... Тору и Акари отреагировали синхронно. Тору резко схватился за лежавшие под боком стилеты, а Акари сжала рукоять висевшего за спиной молота. В боевую стойку они не встали лишь потому, что сидели на крыше Светланы. Они стояли твердо на ногах. Они ощутили это практически одновременно. Еще мгновение назад за их спинами совершенно точно ничего не было. Но теперь вдруг появилось. И это нечто не подкралось к ним, как Акари к Тору. Оно действительно возникло из ниоткуда, без какого-либо предупреждения. «Кто здесь?» – спросила Акари, оборачиваясь и заглядывая за спину. Тору тоже развернулся и... «Ты!» – протянул он, прищуриваясь. Там стоял худой мальчик. Волосы цвета льна, янтарные глаза, лет 15 на вид. Та самая пора, когда тело еще не стало мужским и не растеряло детские черты. С первого взгляда даже пол определить затруднительно. Хоть юноша и выглядел поистине изящно, что-то в нем казалось Тору неестественным и никак не давало покоя. Чего-то не хватало. Казалось, что ему недоставало чего-то, что есть у каждого человека. Вот только Тору не мог сказать, чего именно. Он был подобен искусно сделанной кукле, как две капли воды, похожей на человека, но все же чем-то неуловимо отличался от него. «Кажется, тебя зовут Ги», — сказал Тору, подавая Акари сигнал о том, чтобы она не делала резких движений. Когда Тору впервые встретился с этим непонятным мальчиком, он не выдержал и попытался атаковать его. То же самое вполне могла попытаться повторить и Акари. С тем же самым результатом. «Так ты запомнил. Хвалю», — ответил мальчик. Очень необычным голосом, не подходящим его внешности. Сама фраза прозвучала слегка помпезно, словно он смотрел на них свысока. Но при этом тон был настолько сухим, что в нем не чувствовалось ни единой эмоции. Но эта бесчувственность не напоминала державшую эмоции в себе Акари. Казалось, будто он в принципе лишён каких-либо чувств. В отличие от Акари, он, наоборот, пытался жестикулировать и менять выражение лица. Но это казалось лишь отыгрышем, за которым на самом деле стоит пустота. «Брат, кто это?» «Я же уже рассказывал. Это тот тип, рассказавший нам о Светлане и Доминике Скоди. В каком-то смысле этот мальчик был в разы подозрительнее Чайки». Он не показывал истинного лица, не сообщал своих целей и даже не действовал самостоятельно. Он лишь делился с отрядом Тору информацией и исчезал. У него явно имелся какой-то план, а отряд Тору выполнял в нем роль удобной пешки. Но суть этого плана ускользала от них. «Значит так, Ги, или как тебя там?» – сказала Акари, поднимаясь на ноги. «Я сразу хочу тебя предупредить». «Хорошо, я слушаю. О чем?» «Мой брат мальчиками не интересуется». «О чем ты говоришь?» Тору опомнился уже после того, как вскочил на ноги, убрал руку с клинка и отвесил Акари подзатыльник. «Нет, все верно. Самое важное с самого начала. Ты какую-то чепуху несешь!» «Из-за Чайки и Фредерики ситуация и так тяжелая, так что лучше остерегаться других людей, которые могут пробудить в тебе низменные инстинкты». «Ты что, только об этом и думаешь?» «Да». «Хватит этим гордиться!» — воскликнул Тору, а затем вновь перевел взгляд на Ги. Впрочем, действие это было исключительно мысленным, ведь глаза Тору все это время неотрывно смотрели на него. Его не покидало ощущение, что он потеряет контроль над ситуацией, если отведет взгляд хоть на мгновение. Он не знал, на что способен этот мальчик, не знал, когда и как он может действовать. Другими словами, он вел себя с расчетом, что Ги может убить отряд Тору в любой момент. «И что тебе надо?» — задал Тору дежурный вопрос. «Ты опять принес нам какую-то информацию?» «Именно. У меня есть новая информация. Местоположение следующего героя, к которому вам надо идти». Какая же информационная сеть работала за спиной этого мальчика? Несомненно, он действовал не один. Он владел таким количеством информации, которое один человек не собрал бы ни за что. За этим мальчиком стояла целая организация. Впрочем... «Симуан Скания. Неизвестно, где именно он находится. Но последний раз его видели в городке Радемио, до которого отсюда 3 дня на машине». «Радемио». Имя не натолкнуло ни на какие мысли. Видимо, это был ничем не примечательный город. «Информация о том, что его видели в этом городе уже 4 года. И с тех пор никто ничего не знает про Симона Сканию. Но поскольку на данный момент это последнее из его подтвержденных местоположений, какой-нибудь след вы уловить сможете. Тору продолжал сверлить взглядом, как всегда, ясное лицо Ги. Он не обманул их с информацией о Доминике Скоди и Светлане. Но Тору почему-то никак не мог заставить себя доверять этому мальчику. Скорее всего, потому что он явно не был тем, кем казался. От него доносилось отчетливое ощущение того, что под маской безвозмездной помощи скрывался какой-то план. «Скажи честно, ты ведь на самом деле прекрасно все знаешь, разве нет?» — спросил Тору, внимательно изучая реакцию собеседника. «Что именно?» «Где находятся останки?» «Нет, не знаю», — бросил Ги и пожал плечами. «Во всяком случае, этого не знаю я». «Что?» «Возможно, есть те, кто это знают. Но я лишь посланник. За исключением тривиальных мелочей, у меня нет права принимать какие-либо решения». Краем глаза Тору заметил, как обтекаемые слова Ги заставили Акарина хмуриться. Похоже, что и она считала этого мальчика очень подозрительным. Что-то в нем не давало покоя на эмоциональном уровне, а не логическом. Что-то было не так, но словами это не выражалось. «Как бы это ни неприятно, похоже, нам придется послушать тебя». «Понятно. И это хорошо». Ги кивнул в ответ. Он отвечал без издевки и сарказма. Во всяком случае, сквозь пустоту этого мальчика не просвечивали никакие знакомые чувства. «Вы вольны злиться, сомневаться, насмехаться, ненавидеть, любить, смеяться и испытывать жалость. Это именно то, что от вас требуется». Непонятная фраза Ги вызвала у Тору раздражение. «Вы можете сомневаться в моих словах, но если решите поверить им, то вам стоит поторопиться. Похоже, что оперативный отряд агентства Калиман, ваши преследователи, тоже владеют этой информацией». «Что?» «Кажется, командира отряда зовут Альберик Жилет». В памяти Тору мелькнул образ юного рыцаря и изящество его техник. Он был наследником семьи воинов и родился в конце долгой войны. Тору сражался с ним лишь единожды, но успел сполна ощутить, что Альберик далек от обычных бойцов. Тору не знал, сможет ли победить его один на один. А что важнее, в отряде противника людей явно было больше. «Понял, учту», — ответил Тору. Естественно, он все еще не сводил глаз с Ги. Он старался даже не моргать, чтобы Ги не покидал поле зрения даже на мгновение. И все же... «Брат!» Даже в голосе Акари слышалось удивление. Он не отводил взгляда ни на мгновение. Скорее всего, и Акари тоже. Но несмотря на это, фигура Ги исчезла прямо на их глазах. Ни предупреждения, ни следа, словно он не находился тут с самого начала. Ни один из четырех следивших за ним глаз не увидел, куда он делся. «Что это за трюк?» «Не знаю». В данный момент он не был их врагом, но если бы стал им, то превратился бы в серьезную проблему. Тору, почти не дышавший во время разговора, испустил долгий вздох. Где-то на задворках сознания он понимал, что ему нужно придумать хоть какой-нибудь способ противостоять Гии.